Если тебе нужны деньги, скажи, я дам. Ох уж лучше бы она не затрагивала эту тему. Многое мог простить ей Николай, согласиться, промолчать, но вот так бить себя по самому больному месту он позволить не мог. Выходит, когда она пригласила в бар, а потом на дачу, второй попутной целью для нее было утереть ему нос, показать, как они за это время успели развернуться. «Уж не из тех ли денег, которые не успел прихватить с собой Бонд?» — хмуро спросил Николай. «Тогда можно вопрос? На какие шиши вы это отгрохали? Скольких летчиков отправили по миру?» «Дурачок ты, Коля! Ты что, налоговый инспектор? Еще скажи, что от таких, как я, страна развалилась. Ничего в жизни ты так и не понял. Я ведь к тебе со всей душой. Той жизни, что была, не вернуть. И другой жизни для нас еще не придумали. Не будет ее. Так что живи, отстаивай свое место среди себе подобных. Языком можно доказать все. Ну, напишешь ты еще одну книгу, выведешь нас на чистую воду. Что изменится? Я не буду твоею, ты моим. А это, — она обвела вокруг себя пальцем, — это отпущено нам во временное пользование. Вот мы и пользуемся. Думаю, и ты бы не отказался. Только ум твой направлен в другую сторону. Но хочу заметить, ты не безнадежен. Я увидела Олю и поняла, ты, Коля, начинаешь выздоравливать. Она ведь ради тебя сюда прилетела, это видно. Лучше иди во двор и разведи костер. Комаров сегодня нет, посидим на свежем воздухе. А если будет холодно, то можно расположиться в предбаннике. Места там много, всем хватит. Шура была на своей территории, и он, как гость, не имел права переступать черту. Действительно, не ругаться же он сюда приехал. Чтобы не заезжать дальше, лучше вовремя остановиться. Он уже понял, Шура и не позволит ему это сделать. Но больше всего огорчило то, что она поймала его на том, в чем он сам утром был готов обвинить своих бывших коллег. Искать вину не в себе, а в других. Ребенку делать это простительно. Так что, винить за то, что тебе доверились? За то, что взялся не за свое дело? Только себе ты можешь сказать, что легче всего и тяжелее всего представлять не свои, чужие интересы. Она права. На словах можно все доказать. А на деле, по ее меркам, он для нее так и не состоялся. Так что же, осуждать ее за это? И этим утешиться? Он понимал, что сейчас ее волнует не он со своими прежними советскими заморочками. Больше всего ее волнует собственный сын, Юра. Там не скажешь, ты не будешь моим. Там все больнее и жестче. Николай вышел во двор, нашел старое кострище, принес поленья и стал укладывать их шалашиком. Это, в прошлом такое привычное занятие, успокоило его, и незаметно он стал возвращаться в свое обычное состояние, когда он вот так же, бывало, с друзьями приезжал на Черную. Наловив рыбы, они разводили костер и варили уху. Не будь тех выборов, он, скорее всего, остался бы в Иркутске и по-прежнему приезжал бы сюда. Из бани с пустыми ведрами выскочила Ольга, сказала, что Петр Яковлевич просит принести в бочку из речки холодной воды. Николай взял у нее ведра и пошел на речку. Что-то болтая, Ольга пошла рядом с ним. Сразу же за калиткой их обступила ночь. Но уже через минуту глаза привыкли к темноте, кроме близких звезд стал виден луг, ромашки и темные деревья на другой стороне реки. «Ой, что это?» — вцепившись ему в руку, шепотом воскликнула Ольга, показывая куда-то вперед. «Медведь?» Николай присмотрелся и увидел стоящую на лугу лошадь, чуть левее от нее копну сена. «Да ты не пугайся, это деревенский коняга», — сказал он.